сила тока и единицы силы тока. Амперметр – измерение силы тока. Прежде чем рассматривать физические величины, характеризующие ток, выясним, что принимают за направление силы тока. Мы знаем, что электрический ток – это есть упорядоченное движение заряженных частиц, электронов, ионов. За направление электрического тока условились считать направление движения положительно заряженных частиц. Если электроны движутся вправо, то ток направлен в противоположную сторону, то есть влево. Действия электрического тока, о которых говорилось ранее, могут проявляться в разной степени, сильнее или слабее. Опыты показывают, что интенсивность электрического тока зависит от заряда, проходящего по цепи. Чем больше заряженных частиц перемещается по цепи, тем больший заряд они переносят. Сила тока – это физическая величина, равная величине заряда, проходящего через поперечное сечение проводника за одну секунду. На Международной конференции по мерам и весам в 1948 году было решено в основу определения единицы силы тока положить явление взаимодействия двух проводников с током, о котором говорилось в предыдущем параграфе. За единицу силы тока принимают силу тока, при которой отрезки параллельных двух очень длинных проводников с очень малым сечением длиной по одному метру каждый на расстоянии одного метра в вакууме взаимодействуют с силой в 2, умноженное на 10 в минус 7 степени Ньютона. Применяют также дольные и кратные единицы силы тока – миллиампер, микроампер и килоампер. Чтобы представить себе, что такое ампер, приведем примеры. Силы тока в спирали лампы карманного фонаря составляют 0,25 ампера. А в осветительных лампах, используемых в наших квартирах, сила тока составляет от 7 до 400 миллиампер, в зависимости от мощности ламп. Подсчитано, что при силе электрического тока в 1 ампер за одну секунду через поперечное сечение проходит 6 умноженное на 10 в 18 степени электронов. Измеряют силу тока в цепи при помощи приборов, называемых амперметрами. Он устроен так, что при его включении в цепь сила тока в цепи почти не изменяется. На схемах амперметр обозначают кружочком с буквой А большое. Шкалу амперметра градуируют в амперах и долях ампера. Каждый амперметр рассчитан на некоторую наибольшую силу тока, превышать которую нельзя, так как прибор может испортиться. При измерении силы тока амперметр включают в цепь последовательно с тем прибором, силу тока в котором нужно измерить. Включают амперметр в цепь с помощью двух клемм или зажимов, имеющихся на приборе. У одной из клемм амперметра стоит знак «плюс», а у другой стоит «минус». Клемма со знаком «плюс» должна обязательно быть соединена с проводом, идущим от положительного полюса источника тока. Если включить один амперметр в цепь до лампы, другой после лампы, то оба они покажут одинаковую силу тока. Итак, сила тока – это очень важная характеристика электрической цепи. Работающим с электрическими цепями надо знать, что для человеческого организма считается безопасной сила тока до 1 миллиампера. Сила тока больше 100 миллиампер приводит к серьезным поражениям организма.